Глава 3. Королева Крюша. После смерти Драка Великого начались ужасающие смуты. Преемников этого государя нередко обвиняли в слабости. И в самом деле никто из них ни в малой степени не следовал примеру своего доблестного предка. Сын его, Шом, страдавший хромотою, пренебрегал расширением пингвинских границ. Бола, сын Шома, в 9-летнем возрасте был убит дворцовой стражей, когда готовился взойти на престол. Ему наследовал брат его Гун. 7-летний мальчик, он во всем подчинялся матери, королеве. Королева Крюша была красива, образованна, умна. Но она не умела сдерживать свои страсти. Вот как отзывается в своей рукописи досточтимый Тальпа об этой прославленной королеве. «Красотою лица и стройностью телосложения королева Крюша не уступает ни Семирамиде Вавилонской, ни царице амазонок Пентиселея, ни Соломее дочери Иродиады. Но она отличается некоторыми особенностями, кои можно счесть прекрасными или безобразными, соответственно, противоречивым вкусам людей и мирским суждениям. Во лбу у нее маленькие рожки, которые она искусно прикрывает своими густыми золотистыми волосами. Один глаз голубой, другой черный. Шея пригнута влево, как у Александра Македонского. Правая рука шестипалая, а под пупком имеется как бы подобие обезьяньей головки. Поступь у нее величественная, обращение обходительное. Она славится щедростью, но не всегда умеет обуздывать свои желания доводами рассудка. Однажды, заметив в дворцовых конюшнях молодого конюха необычайной красоты, она внезапно воспылала к нему любовью и доверила ему командование войсками. Что в этой королеве, несомненно, заслуживает похвал, так это ее обильные пожертвования на церкви, монастыри и часовни Пингвинии, в особенности на святую обитель Бергардинскую, где милостью Господней я, по 14-му году жизни, принес монашеский обет. Она сделала столько вкладов для служения обеден за упокой ее души, что каждый священник церкви Пингвинской стал, можно сказать, живою свечой, возжженной пред Господом. Да не будет августейшая Крюша оставлена милосердием Божьим. По этим строкам, а также некоторым другим выдержкам, коими я украсил свое повествование, можно судить о научных и литературных достоинствах «Gesta Pinguinorum» — «Деяния пингвинов» — латынь. К сожалению, летопись обрывается на 3-м году правления Драка Простодушного, бывшего преемником Гуна Слабого. Подойдя в своем повествовании к этому моменту, я горько сетую по поводу утраты такого приятного и надежного руководителя. В продолжении 2 следующих веков Пингвиния была охвачена кровавой анархией. Все искусства погибли. Среди всеобщего невежества монахи под сенью монастырей предавались ученым трудам и с неутомимым рвением переписывали священное писание. Так как пергамент был редок, они соскабливали старые рукописи, чтобы запечатлевать вместо них Слово Божие. И по всей пингвинской земле расцветали Библии, подобно кустам роз. Один монах ордена святого Бенедикта по имени Эрмольд Пингвин собственноручно соскоблил 4000 греческих и латинских рукописей, чтобы переписать 4000 раз Евангелие святого Иоанна. Так было уничтожено большое количество лучших произведений античной поэзии и красноречия. По единодушному признанию историков, пингвинские монастыри были в средние века убежищами просвещения. Конец этого периода заполняют столетние войны с дельфинами. Относительно этих войн чрезвычайно трудно установить что-либо достоверное, не по недостатку исторических свидетельств, а из-за их изобилия. Дельфинские летописцы во всем противоречат пингвинским. Но мало того, пингвины противоречат друг другу так же, как дельфины. Я обнаружил 2 летописцев, согласных между собой, но один списал у другого. Несомненно только, что в это время не прекращались убийства, насилие, пожары и грабежи. При несчастном короле Боско IX государство было на волосок от гибели. Получив весть о том, что дельфинский флот в составе 600 больших кораблей показался в виду острова Альки, епископ назначил крестный ход. капитул, выборные лица из судейского сословия, магистратура, члены парламентского суда, университетские ученые направились в собор, подняли раку святой Арброзы и обнесли ее вокруг города в сопровождении всех горожан, певших гимны. Воззвание к святой покровительнице Пингвинии не осталось неуслышанным, но дельфины все же осадили город одновременно и с суши, и с моря, взяли его приступом, а затем 3 дня и 3 ночи жгли, грабили, убивали и совершали насилие с безразличием, порожденным привычкой. Достойно величайшего удивления, что в эти века диких войн среди пингвинов непоколебимо сохранилась вера. Свет истины озарял тогда души, не испорченные софизмами. Этим и объясняется единство верований. Счастливому единодушию паствы, несомненно, способствовало также одно обыкновение, которого придерживалась пингвинская церковь — немедленно сжигать всякого инакомыслящего.